Но лет уж 5, как он с женой расстался, одни твердили, он пошел ко дну, другие задолжал и промотался, и от долгов удрал, забыв жену, иной уж бился об заклад и клялся, что не вернется он в свою страну. Ведь об заклад побиться все мы прытки, пока не образуем от нас убытки.